желез, часть третья. С утра снова силой зарядил дождь, упорный и непрерывный. Временами он подавал надежду, отвлекаясь по своим неведомым делам и оставляя мир, Италию, Венето, шоссе на Верону и едущий по нему туристский автобус в распоряжении мелкой противной мороси. В такие моменты Лоренцо давал отдых дворникам, а туристы приободрялись. «Ну вот», — радостно возвещала Ясмин со свойственным юности оптимизмом. «Сейчас выглянет солнце, вот увидите». Но кивали ей разве что только болонки, которые, похоже, верили вообще всему, кроме собственного зрения. «Ага», — отвечала грубая Галя, — «разбежалась», и мрачно добавляла по-русски что-то особенно звонкое, заставлявшее ее спутницу сконфуженно прыскать в ладонь и оглядываться по сторонам. Пергаментная аргентинка, оставшись в одиночестве, погрустнела еще больше. Губа Марии Луизы оттопыривалась чуть ли не до спинки водительского кресла, а дутловатая женщина сидела молча, отвернувшись к окну, а ее красивый спутник поглядывал на нее с очевидным, все возрастающим беспокойством. Один лишь толстяк выглядел совершенно довольным жизнью. Начиная со въезда в Верону, вдоль главной магистрали потянулась бесконечная вереница размалеванных грузовиков, разукрашенных автобусов и тракторов, закамуфлированных под диковинных жуков, сказочных чудовищ и прочую карнавальную нечисть. Рядом уныло топтались под дождем участники предстоящего маскарадного шествия, озабоченно поглядывая на едва прикрытые полиэтиленом картонные бока своих бутафорских драконов и размокающие чертоги из папье-маше. «Бедняги», — подумала Орна, подавляя зевоту, — «весь год готовились, и на тебе». Сегодня она разлепила веки с неимоверным трудом. Поспать удалось часа полтора, не больше, и сейчас Орна кое-как держалась лишь на лошадиной порции проглоченного поутру кофе. Завтракать не хотелось. Усталость сделала тело легким, как воздушный шарик, так что еде в нем просто не было места. Зато было место чему-то другому, дурному, не слишком определимому, о чем даже не хотелось думать. «А ну-ка, не раскисайте, девушка!» — скомандовала она самой себе. «Подумаешь, одну ночь не поспала. Сегодня выспишься. Главное — этот день продержаться. И вообще, ты ведь в Вероне. Помнишь? В Вероне!» Взяв микрофон, она встала в проходе и улыбнулась. Любимая Италия всегда придавала ей сил даже в самых трудных ситуациях. «Мы с вами в Вероне!» В волшебном городе, одном из трех главных исторических центров района Венето, наряду с Венецией и... ну, кто скажет?» Автобус мрачно молчал. «Ниццей», — предположил толстяк. Жена толкнула его в бок. «Не позорь меня, зайчик, Ницца вообще в Испании». «И, конечно же, Падуей», — с энтузиазмом продолжила Орна. «Некоторые из вас уже видели вчера в Веченце дворец Делла Скала. Верона была столицей и родовым гнездом этого семейства, называемого еще Скалигерами. Как и семейство Медичи во Флоренции, Скалигеры — это семья Ромео или Джульетты?» — перебила ее Ясмин. «Ни то, ни другое, девочка. Но вы нам покажете ее балкон?» «Конечно, конечно». «Очень кстати», — весело заметил толстяк. «Надеюсь, он достаточно большой, чтобы под ним не капало. Ох, и вымокнем мы сегодня». Дождь и в самом деле не утихал. Дворники на ветровом стекле осуждающе покачивались из стороны в сторону. Лоренцо припарковался на большой стоянке у городской стены. «Окей», — решительно сказала Орна. «Надеюсь, что вы платили за тур не для того, чтобы сидеть в автобусе. Муниципалитет объявил, что маскарадное шествие состоится при любой погоде. Пока его немного отложили, до 2 часов по местному времени. Возможно, к середине дня распогодится. Сейчас мы проведем небольшую пешеходную экскурсию, а потом вы будете предоставлены сами себе. Магазины сегодня закрыты, но можно посидеть в кафе, зайти в музей, а потом с началом карнавала просто пройтись вместе с ним по улицам этого замечательного города. Сбор на площади перед ареной в 6 часов вечера. Повторяю, в 6 вечера. Место я вам еще покажу. Вперед! Она кивнула Лоренцо, чтобы открыл дверь, и шагнула под дождь. Несчастные туристы последовали за нею, щелкая зонтиками. Отойдя от автобуса метров на 100, Орна оглянулась. Водитель на этот раз не последовал за ними. И она с удивлением поймала себя на том, что испытывает некоторое разочарование по этому поводу. Разочарование и зависть. Сейчас ведь наверняка вздремнет всласть. Приляжет где-нибудь на заднем сиденье. Эх. Зато Верона была очаровательна и элегантна, как всегда. Вернее, нет, не как всегда, а совсем по-другому, иначе. Дождь смыл пыль и патину старины с ее изысканных площадей. И теперь они сияли, как новенькие, похожие на театральные декорации, выстроенные специально в честь маскарадного шествия. Даже древний амфитеатр выглядел как-то легкомысленно, высоко поднимая удивленные брови арок над кронами деревьев пьяцы Бра, словно высматривая начало долгожданного парада. Город будто играл в какую-то игру, складывая мозаику маскарада из десятков и сотен всевозможных деталей, из танцующего в неровном ритме дождя, из блестящего гранита мостовой, грохочущих мокрых мальчишек, гоняющихся друг за другом с баллончиками пены, ошалевших туристов, картонных чудовищ верхом на тракторах, ряженых горожан верхом на лошадях, голоногих девиц-кобылиц из кардебалета в кавалергардских шапках с киверами. Все это было красиво. И в то же время... Ну, скажи уже, скажи, чего ты боишься? Никто не услышит. Экскурсия закончена, — подумала Орна и сама себе ответила. Глупости. Ты просто очень устала. Вот и все. Очень устала. Полчаса назад она оставила группу фотографироваться в бутафорском дворе бутафорского дома бутафорского Капулетти, еще раз напомнив о месте и времени встречи и убедительно попросив не опаздывать. Теперь, предоставленная самой себе, она стояла около арены, ожидая начала шествия, хлюпая носом и шевеля пальцами ног в промокших туфлях. По-хорошему, следовало бы давно уйти отсюда куда-нибудь подальше, в какое-нибудь маленькое кафе в дальнем переулке, где пустынно и тепло, где подают пиццу и горячий капучино. Но пуще мокрых ног Орну беспокоило сейчас другое. Неожиданное чувство разочарования, никогда прежде не посещавшее ее в Италии, и уж тем более в Вероне, и уж тем более во время карнавала. Ощущение фальши. Вот что, если уж называть вещи своими именами. Натужность и неестественность происходящего. Грубая, плоская ремесленная подделка. Подделка. Там, где она привыкла видеть непреходящую глубину и вечность торжествующего искусства. Скорее всего, это чувство не было впрямую связано именно с Вероной. Оно жило в Орне с самого утра, впервые проявившись еще до того, как ей удалось разлепить веки. Тогда она успешно отогнала его, заглушила несколькими чашками кофе. Но в автобусе оно снова напомнило о себе и уже больше не отпускало, постоянно копошась где-то на фоне, как грязная нищенка, на ступенях Ренессансного собора. Потом, во время экскурсии, Орна пряталась от непрошенного гостя за шаткой плотиной собственных слов, одновременно поражаясь их прежде неосознаваемой искусственности. Но эта плотина явно никуда не годилась. Ее должно было прорвать рано или поздно, что и произошло в самом конце прогулки во дворе дома Джульетты, когда толстяк, в очередной раз отколупнув что-то от чего-то, насмешливо ухмыльнулся, мол, тоже мне нашли фраера, впаривайте кому-нибудь другому. Сунул руки в карманы и закачался с пятки на носок, подставив дождю свою блестящую лысину и курчавую волосню, густеющую из-под по-прежнему распахнутой ветровки. И хотя толстяк с его чугунным здоровьем сам по себе явно не имел никакого отношения к делу, Орна вдруг ощутила такую горечь и пустоту, такое безутешное, отчаянное сиротство, что чуть было не расплакалась прямо там, во дворе. Ей с трудом удалось взять себя в руки и отойти от группы, не потеряв лица. В конце концов, люди заплатили за тур, имели полное право на что-то более нормальное, чем экскурсоводша на грани нервного срыва. Она поставила себе именно такой диагноз – нервный срыв на фоне крайней усталости. Теперь следовало прийти в себя, успокоиться, а затем уже думать о такой мелочи, как мокрые ноги. «Сеньора Орна, я везде вас ищу!» Он стоял прямо перед ней, держа над головой огромный зонт и тщетно пытаясь заглянуть ей в лицо, скрытое под ее собственным огромным зонтом. «Сеньора Орна, что с вами? Посмотрите на меня, я вас очень прошу! Сеньора Орна!» Орна посмотрела на его крепкие рыжие ботинки и всхлипнула. Зонты столкнулись, сцепляясь спицами, как два петуха, шпорами. Он крепко взял ее за плечи и тряхнул, запрокидывая голову. Его лицо расплывалось. В таком виде оно совсем не напоминало тонкие черты святого Себастьяна. Только кончик носа краснел по-прежнему. «Это из-за того, что я плачу», — поняла Орна. «Как все это нехорошо, ни к месту, ни ко времени». «Все в порядке, Лоренцо», — сказала она поспешно, удерживая рвущееся наружу рыдание. «Все окей, я просто немного устала, это сейчас пройдет. Вы сейчас пойдете со мной», — скомандовал он, беря ее под локоть. «Без разговоров. Быстро, быстро». Сил возражать не было никаких, и Орна подчинилась. Они уже почти пересекли площадь, когда, сопровождаемый бравурной музыкой, на нее вступил авангард маскарада. В автобусе было тепло, но Орна все никак не могла унять дрожи. Она никогда не представляла, что способна так лязгать зубами. Это было уже не просто не к месту, но смешно и глупо. Лоренцо усадил ее прямо на пол в проходе. «Чтоб было удобней», — пояснил он. Орна не поняла, но снова подчинилась. Не то, что ей было нечего возразить, но из всех средств коммуникации в ее распоряжении в тот момент оставался только зубовный скрежет. Встав на колени, Лоренцо стянул с нее хлюпающие водой туфли и мокрые носки, а затем принялся больно растирать ноги своим шерстяным шарфом. Орна попробовала дрыгнуться, но он только шикнул и продолжил интенсивно шкурить ее ледяные ступни. Наконец она почувствовала, как тепло поднимается вверх от щиколоток к коленям. «Вы насквозь промокли, сеньора Орна», — сказал водитель, откладывая шарф и доставая из-под сиденья термос. «Снимите куртку, ее надо просушить. Вот кофе». Поднявшись на ноги, она механически сняла свое полупальто, стянула через голову набрякший на плечах свитер. Джинсы были до колен, черны от воды. Орна расстегнула ремень. Она действовала не колеблясь, как на автопилоте. Зубы уже не стучали, дрожь прошла. Водитель неловко кашлянул. «Садитесь, сеньора Орна, Кофе еще горячий. Сейчас я вас укрою». Он передал ей дымящуюся чашечку и сбросил с плеч куртку. «Нет», — сказала Орна и кивнула на маскарадное шествие за окном. «Я сяду на пол. Не хочу видеть этого всего». «Хм». Он удивленно покачал головой, но спорить не стал. «Тогда подождите, я хотя бы постелю». Держа в обеих руках чашку, она села на расстеленную в проходе куртку. «Вот и хорошо. Теперь вы точно не простудитесь. До 6 еще целых 3 часа. Одежда высохнет». Лоренцо выглядел как хирург, только что завершивший трудную операцию. «Вы бы знали, какие холодные были у вас ноги. Как ледышки. То ли дело теперь». Он осторожно протянул руку и потрогал ее ступню. Орна отставила чашку, взяла его руку в свою и повела ее вверх, по голени, к колену и дальше, туда, где накапливалась в животе знакомая тяжесть. «Поцелуй меня, святой Себастьян», — сказала она хрипло. «Ты ведь не мальчик Ильса Дома, правда? Ну их к дьяволу, этих художников». На этот раз ей не понадобилось представляться Джорджониевской Венерой или Гоевской Каэтаной. Да и сходство Лоренцо с женственным натурщиком оказалось обманчивым, по сути. У него была гладкая кожа, безволосая грудь и вездесущие руки, нежные и сильные одновременно. За стенами автобуса шумел карнавал, оркестры сменяли друг друга по дороге на площадь. Сквозь полузакрытые веки она видела проплывающие в окнах драконьи головы из папье-маше и пластиковые рожки бутафорских насекомых, фальшивый мир сиротства и одиночества, промозглого холода, дождя и мокрых ног. А тут, тут тягучий мед, тепло и быстрая тяжесть его языка у нее во рту, ритмичные толчки его настойчивых бедер и упругая, надежная крыша его спины. Он был ее каменным домом, ее горящим очагом, ее законным местом в картонной зыбкости мира, ее страницей, булавкой, на которую она была насажена, как бабочка в огромной божественной коллекции. И когда он содрогнулся и застонал последним доказательством этой своей принадлежности, Орна инстинктивно обняла его руками, обхватила бедрами, придавила пятками и вся подалась навстречу, чтобы покрепче вжаться, влепиться, раствориться в горячей лаве его живота. А потом ей сразу же ужасно, нестерпимо захотелось спать, и, проваливаясь в сладкую, крутящуюся тьму, она только и успела шепнуть ему на ухо, чтобы разбудил, и даже не стала ждать ответа, а просто исчезла, слиняла, испарилась, продолжая, тем не менее, крепко держаться за него, как детеныш обезьяны за мать, перелетающую с лианы на лиану в головокружительной высоте верхних этажей тропического леса. Проснулась она на заднем сиденье, куда Лоренцо все-таки перетащил ее за 2 часа до того, отключившуюся напрочь, бесчувственную, как бревно. Проснулась и несколько долгих секунд не могла понять, где она и зачем, тупо уставившись в серо-красный узор обивки, похожий на гобелен в Лувре. Или в Брюсселе? Или черт его знает где, да и какая разница, когда так хочется спать. И она поскорее снова закрыла глаза. Но проклятый служитель музея продолжал трясти ее за плечо и звать по имени, и она сквозь толстое одеяло сна понимала его правоту, ведь спать в Лувре не положено, тем более уткнувшись носом в гобелен. Лишь на исходе 2-й минуты до Орны кое-как дошло, пробилось, вспомнилось. И тогда сон слетел сразу, в один момент, как будто и не бывал. Но теперь ей не захотелось открывать глаза уже по другой причине. «Отвернись, я оденусь». Все еще невидимый, он сунул ей в руку трусы и ушел далеко к своему водительскому месту. И только тогда она посмотрела ему вслед, спрятавшись, сжавшись в комок, подняв над спинами сидений взлохмаченную голову. То, что произошло, было совершенно не нужно, не кстати, не похоже на нее. Хотя не следует торопиться с выводами насчет «не нужно». Теперь она чувствовала себя существенно лучше, и причиной тому явно был не только двухчасовой сон. Он действительно помог ей, этот святой Себастьян, так кстати оказавшийся Стрейтом. Согрел и защитил. Можно рассматривать это как лечение. Разве не так? Как визит к врачу. Орна натянула джинсы и свитер. Одежда была еще влажной, но терпима. Обувшись, она попрыгала в проходе, якобы разминая ноги, а на самом деле собираясь с духом, и пошла к своему экскурсоводскому месту, где была сумка, а в ней щетка для волос, и зеркало, в которое, скорее всего, смотреть не стоило вовсе, чтобы снова не впасть в депрессию. «Не смотри на меня», — сказала она ему издали на всякий случай, и подумала, не добавит ли «я сейчас страшнее войны», и решила не добавлять, потому что это было бы не кокетством, а самой настоящей правдой. «Глупости, Джульетта! Красивее тебя нет девушки во всей Вероне», — сказал он, притягивая ее к себе и неловко тычась губами в растрепанную макушку, в висок, в неуступчивую щеку, в ускользающий, но в итоге пойманный рот, который еще секунду после этого сопротивлялся, а потом, сдавшись, раскрылся у него во рту чудным дурманящим маком. «Нет, во всей Италии», — сообщил он ее губам, — «во всем мире». «Лоренцо, хватит», — сказала Орна, упираясь руками ему в грудь. «Перестань, мне нужно идти. И вообще, нам нельзя, ты же знаешь. Мы работаем, помнишь? И ты, и особенно я. Не смотри, я очень тебя прошу. Жди меня здесь. Через час я приведу группу». Она наскоро причесалась, намотала на шею шарф и решительно постучала зонтиком по двери. «Водитель, откройте!» Больше всего она теперь боялась, что он увяжется следом, но этого, слава богу, не произошло. Дождь поутих, а может быть, даже перестал вовсе. Определить было трудно из-за насыщенного влагой воздуха. Парад, видимо, закончился совсем недавно. Наребой от конфетти мостовой тут и там валялся особенный маскарадный мусор. Баллончики из-под пены, обрывки цветной бумаги, бутафорские пуговицы. Народу было не густо. Неутомимые зеваки последовали за хвостом карнавала, уже неслышного отсюда. «Как дети за гамельнским флейтистом», — подумала Орна. «Или как крысы? Поди разбери, кто тут кто. Да и детей можно при желании назвать крысятами. Из несомненного остается только флейта. Хотя кто поручится, что он играл именно на флейте? Может быть, это была обычная губная гармошка? А может, обходился вообще без какого-либо инструмента, просто дудел перед оттопыренные, смешно подрагивавшие губы? Или его не было вообще? Вообще никого, кроме крыс и крысят, которые из брендев бросились с обрыва в реку. Хотя нет, это не крысы, а бесы у Достоевского. Даже не бесы, а свиньи. Или бесы в свиньях. Значит, гамельнский флейтист был бесом, а крысы свиньями. Черти что, крысы сбрендели. Совсем как ты. Надо бы держаться подальше от реки. Как зовется местная река? Адиже, Адиже, Адиже. В сгущающихся сумерках она брела вдоль старой крепостной стены, механически повторяя имя реки и тщетно пытаясь собрать себя воедино, определиться заново, поймать ориентир. Адиже. Нервный срыв, Орна. Вот что это такое. Усталость, конечно, подтолкнула. Но у края обрыва ты оказалась еще до того. Не может все пойти в разнос из-за одной только бессонной ночи. Так не бывает, милая девушка. Тогда что? Она попробовала догадаться, но от одной мысли о подобной попытке ей сделалось настолько худо, что пришлось остановиться, поймав подвернувшийся под руку фонарный столб. Ее даже чуть не стошнило. Обязательно нужно съесть что-то горячее. Но сейчас уже некогда. Вот вернемся, и тогда уже. Вот вернемся. И что делать с этим Лоренцо, когда мы вернемся? Он, конечно, помог ей, без сомнения. Где-то Орна слышала, что первая волна такого вот кризиса самая тяжелая из-за своей неожиданности. И тут Лоренцо подвернулся очень кстати, как этот вот фонарный столб. Но дальше все уже будет иначе, это так понятно, так знакомо. Даже самые случайные любовники рано или поздно начинают предъявлять свои дурацкие требования. Сначала им нужно просто участие, что, в принципе, нетрудно обеспечить при минимуме усилий. Но потом они хотят участия искреннего. А это уже невозможно без существенного душевного напряжения. Это правило было верно в отношении всех мужчин, даже самых пустоголовых самцов, годных лишь на вулканический однократный перепихон, когда уже совсем приспичит. Таких Орна мысленно именовала вибраторами. Обычно она тянула свои любовные связи вплоть до окончания этапа притворства, решительно обрывая их в самом начале раздражающего перехода на искреннее участие. Почему? Да потому что это всегда казалось ей лишним. Просто лишним. Ей прекрасно жилось и без того, чтобы входить в чью-то чужую, сложную жизнь, как входят в темную, незнакомую квартиру, загроможденную чужими и часто неприятными людьми, их мебелью, глупостью, хитростью, их нелепыми и в то же время предсказуемыми поступками. Спрашивается, зачем? Дом ее собственной жизни, просторный и соразмерный, как дворцы Палладио, вполне устраивал Орну. Возможно, он был таким же виртуальным, как ее замужество. Но что с того? От добра добра не ищут. Так она полагала еще не далее, чем вчера утром. И вот ни с того ни с сего. Орна взглянула на часы. Без четверти шесть. Следовало поторопиться. Она отлепилась от фонаря и двинулась дальше, к пьяцца Бра, уже видневшейся впереди. Вот так. Раз, два, шевели ножками и меньше думай. Все еще образуется. Со временем. Время, говорят, все лечит. А паренька придется отставить. Теленок такой молоденький. Младше тебя лет на 7, как минимум. Но главное, конечно, не в возрасте, а в том, что он из породы тех, кто немедленно требует всего. Как он сейчас на тебя смотрел там в автобусе? Как? Требуя всего, вот как. Чего всего, милочка? Что у тебя сейчас такого есть, что следовало бы беречь? На площади уже начали уборку. Зеленый колесный тракторок муниципальной службы аккуратным жуком жужжал вдоль тротуара, таща за собой мусорную телегу, и служащие в желтых фосфорицирующих комбинезонах споро забрасывали туда обломки и щепки отшумевшего карнавала. Группа встретила Орну радостными возгласами. Люди устали от дождя и праздного шатания в этом неприветливом городе закрытых магазинов. Всем хотелось домой, в гостиницу. Орна сверилась со списком. Не хватало обеих баллонок. «Я тебя предупреждала», — торжествующе напомнила Галя. «Каждый раз, но просто каждый раз баллонки паршивые». «Безобразие!» — оттопырила губу Мария Луиза. «Неужели мы будем их ждать? Я бы еще поняла, если бы они заплатили за поездку вдвое больше остальных!» Орна вздохнула. Невезение продолжалось. Горячий суп и постель откладывались на неопределенное время. «Давайте выясним, где мы видели их в последний раз». «Во дворе Джульетты», — сказала дама интеллигентного вида. Я уходила оттуда, когда никого из наших уже не было, кроме Виолетты и Лидии. Кроме кого? Кроме баллонок, нетерпеливо пояснила Галя. Надо сходить туда, посмотреть. Обычно они далеко не забредают, ножки коротки. Пусть кто-нибудь из мужчин сбегает. Безобразие, повторила Мария Луиза. Сходи быстро, скомандовала одутловатая женщина своему красавцу-спутнику. Тот помедлил, отчего-то колеблясь и меряя ее испытующим взглядом. Одутловатая фрыкнула. «Да не убегу я, не бойся! Куда тут бежать, сам подумай! Все закрыто!» Черт бы их побрал! Красавец с сомнением покачал головой и подошел к Орне. «Я сбегаю, но вы должны мне обещать, что присмотрите за Веред. Никуда не отпускайте ее. Обещаете?» Орна недоуменно кивнула. «Положительно, с этой группой не соскучишься». Фыркнув еще презрительней, одутловатая Веред достала сигарету, на что красавец мгновенно отреагировал поднесенной зажигалкой. При этом было видно, что он с удовольствием встал бы на одно колено, а то и на два, будь ему предоставлена такая возможность. «Вот как мужиков надо держать», — восторженно зашептала Мариночка на ухо Гале. «И чем это она его такая страшная? Интересно, они женаты?» Галя издала невнятный горловой звук и отвернулась. Красавец вернулся минут через 40. Перед ним, как овечки перед овчаркой, семенили баллонки. На лицах у них застыли одинаковые улыбки, не выражающие ничего, кроме безусловной любви к окружающему миру. При одном только взгляде на эти улыбки любому, даже Марии Луизе, становилось абсолютно ясно, что упреки в данном случае не только бессмысленны, но и неуместны. «Где взял?» — поинтересовалась Галя. «Там же, во дворе», — рассеянно отвечал красавец, ощупывая взглядом свое одутловатое сокровище, как будто желая убедиться, что за короткое время его отсутствия не произошло ничего непоправимого. Скорее всего, они оттуда так и не выходили, просто гуляли по кругу, и все тут. Видимо, он хотел что-то прибавить, но в этот момент Веред вынула очередную сигарету, и красавец рванулся к ней, судорожно выхватывая на бегу зажигалку. Лоренцо встретил Орну радостным и в то же время обеспокоенным, совершенно собачьим взглядом. «Почему так поздно? Что-нибудь случилось?» В ответ она лишь обессиленно помахала рукой, мол, «отстань, не надо». «Ты только глянь, как он на нее смотрит!» — шепнула Галя зоркая Мариночка. — Бьюсь об заклад, что они уже переспали. Все как положено. Конюх дрючит кухарку, а истопник — служанку. — Интересно, замужем ли она? — продолжила за нее подруга. — Ты уже спрашивала. — Лечиться тебе надо, Мариночка. На обратной дороге все спали, включая Орну. Ей удалось не встретиться с ним взглядом ни разу, ни в автобусе, ни по приезде в гостиницу, ни за ужином, ни разу. До того момента, когда он постучался в дверь ее номера, и она открыла. Совершенно неожиданно для себя самой. Продолжение следует.